Глава 90. Харрис стоял чуть позади вождя и ожидал, когда тот закончит играть. Он не особенно разбирался в музыке, тем более такой, но если комрад Дункан играл, значит, это было необходимо. Комрад Дункан знал, что делал. «Харрис», — позвал Пека, опустив скрипку. «Да, это я, комрад Дункан. Если я помешал, я уйду. Не нужно, Харрис. Докладывай». 2000 человек уже вышли из трубы, до утра подойдут еще 3000 из второго эшелона и 500 человек, искупляющих вину. Потери? Около сотни человек задохнулись. Понятно. Иди, Харрис, я скоро спущусь к вам. Да, комрад Дункан, поклонился Харрис. Только что еще? Комрад Дункан, я должен сказать, я должен повиниться, комрад. Было видно, что Харрис волновался. Когда я полз по трубе, то мне было трудно, и я раза два или три подумал, что... — Что? — Что все это ни к чему. Рассказав о проступке, Харрис опустил голову и застыл, ожидая своей участи. Дункан тоже ничего не говорил, давая Харрису помучиться угрызениями совести. Наконец вождь глубоко вздохнул и спросил. — А что было, когда ты вышел из трубы, Харрис? — Я... Мне стало легче, и я стал увереннее себя чувствовать, комрад Дункан. То есть слабость ушла? — Да, ушла, — торопливо закивал Харрис. — Ушла, комрад Дункан, слабости больше нет. — Надеюсь, ты занес этот проступок в свой дневник? — Еще нет, комрад Дункан. Как только я выбрался из трубы, сразу пришел к вам. — Ты видишь этот город, Харрис? Пека вытянул руку со смычком и обвел ночные огни, словно забирая их в невидимое кольцо. — Да, комрад Дункан, вижу. В нем полно тех, кто нас не любит, а также тех, кто будет в нас стрелять. И еще там живут люди, которым никогда не встать в наши ряды. Ты слушаешь меня, Харрис? — Я слушаю, комрад Дункан. Перед рассветом мы войдем в Рурчин, и ты должен доказать, что там, в трубе, тебя посетила не настоящая слабость, которая прячется в кишках каждого живого существа, а просто легкое недомогание, как грипп, понимаешь? «Да, комрад Дункан». Харрис понял, что вождь его прощает, и от этого в груди Харриса поднялась волна невыразимой любви и преданности. «Войди в город первым, Харрис, во главе отряда, искупляющих вину».